Но ведь никогда точно не знаешь, куда попал тот или иной буйвол, в другое село или туда, где лошади плачут. Однажды, когда чегемское стадо паслось на альпийских лугах, какой-то человек подошел к стаду и отогнал от него широколобого. Широколобый по привычке покоряться разумной воле человека пошел в ту сторону, куда его гнал этот человек. Он думал, что этот человек из смутно знакомых чегемцев. Кроме пастухов и тех людей, с которыми он общался в работе, широколобый с трудом узнавал очертания чегемцев. В отличие от животных, люди вообще очень похожи друг на друга. Их необычная двуногость делает их почти неразличимыми. И вот широколобый пошел туда, куда гнал его этот человек. И все-таки, еще сам не зная почему, он вдруг заподозрил в этом человеке злодея. Из тех, которые загоняют животных туда, где лошади плачут. Широколобый остановился, оглянулся на него, вгляделся. И, поняв, что он не чегемец, задышал с такой яростью, что человек, вскрикнув «Что ты?», трусцой побежал от него. В тот раз широколобый не погнался за ним, потому что у него не было еще решения убивать таких людей. Но потом, когда такое решение пришло, он жалел, что не погнался за ним. На самом деле этот человек был скотокрадом. Широколобый много знал о людях, но он не знал о них самого простого, что люди — племя вороватые. Сам того не осознав, он заподозрил в этом человеке неладное по той суетливой быстроте, с которой тот гнал его от стада. По опыту жизни широколобый знал, что люди уводят его на работу более размеренной, солидной походкой. Правильно поняв, что его ведут не на работу, он неправильно понял, что его ведут туда, где лошади плачут. В другой раз широколобый пасся в котловине Сабида вместе с другими буйволами. И тогда какой-то человек подошел к стаду и, отогнав его от остальных буйволов, повел его вглубь леса. Это был не случайный, а профессиональный скотократ, и поэтому он уводил широколобого спокойной, деловитой походкой, чем и запутал его на некоторое время. Они уже шли около 2 часов и прошли все места, где валили лес, и кругом все было незнакомо. И тут широколобый что-то заподозрил, остановился, вгляделся в очертания человека и понял, что он не чегемец. Так вот он, убийца, ведущий его туда, где лошади плачут. От нарастающей ярости у широколобого воздух с шипением стал выходить из ноздрей. Человек испугался и побежал от него. От разогнавшегося буйвола и лошадь не уйдет. И широколобый, конечно, об этом знал. Теперь он отомстит за всех. Но тут случилось неожиданное. Человек на ходу подпрыгнул, ухватился за ветку молоденького бука и вскарабкался на него. Широколобый в бешенстве стал бить рогами по дереву. Была осень. Буковые орешки поспели, и они, как дождь, сыпались с веток. Но человек почему-то не стряхивался. Люди цепкие существа. Широколобый пришел в неимоверную свирепость и сотрясал дерево ударами рогов. Орешки сыпались, а человек не падал. А дерево, хоть и было молодое, но все-таки достаточно крепкое, чтобы устоять под его рогами. Широколобый злился и на самого себя. Опять он этого человека принял за чегемца. Но люди так похожи друг на друга. Не говоря о буйволах, 2 коров, даже если они одной масти, он всегда мог отличить. То же самое и лошади, коз и овец, конечно, можно спутать. Мелочь, мелочь, о свиньях и говорить нечего. Чегемцы были настолько мусульманами, чтобы не есть свинину, но не настолько мусульманами, чтобы гнушаться разводить их на продажу. И Широколобый давно заметил, что чегемцы, подзывая свиней или загоняя их в свинарник, не могут скрыть в голосе брезгливого презрения. Разумеется, свинья лучшего обращения и не заслуживает.